Из дневника следователя Савельева. Рыбнинск, 26 мая 2017 года. Странно закончился сегодняшний день. Каким-то образом человек, которого мы искали как таинственного воздыхателя Людмилы Романовой, оказался так близко к Кире. Что это? Случайность? Его интерес связан с историческими исследованиями, или он неспроста крутится вокруг? А может быть, он всерьез ухаживает за Кирой? Ох, ну о чем я думаю? Неожиданная встреча с Борисом Левандовским на какое-то мгновение выбила меня из колеи. Я почувствовал даже легкий укол ревности, и десятки мыслей промелькнули в голове, но сыщик взял верх. Я решил не показывать особого интереса к польскому гостю. Вежливо поздоровался, спросил, как ему наш город. Короткая, ни к чему не обязывающая беседа. Надо присмотреться к этому типу, понять его замыслы. Поэтому и не стал ничего спрашивать ни о его знакомстве с Люськой, ни об отношениях с Деминой. Так поболтали пару минут о погоде, исторических достопримечательностях Рыбнинска, и Левандовский откланялся. Мы с Кирой поднялись в мастерскую, куда вскоре пришли клиенты. Врач Олег Круглов с женой. Приятная пара средних лет. Они с готовностью ответили на мои вопросы. В день убийства супруги находились в Хельсинки на международном конгрессе ортопедов. С Людмилой Романовой никогда не встречались. Олег Владимирович согласился завтра подъехать к эксперту и сдать отпечатки пальцев. Они искренне посочувствовали Кире в связи с трагическим происшествием и без колебаний подписали с ней договор. Когда Кругловы ушли, мы оба облегченно вздохнули. Не хотелось, чтобы расследование мешало Кириной работе и отношениям с клиентами. Поэтому я пообещал впредь все встречи назначать в своем кабинете. «Что вы, Игорь Анатольевич? Всегда рада вас видеть. Я уже привыкла к вашим визитам». Наверняка Кира говорила так из вежливости, но все равно было приятно это слышать. «С вами я чувствую себя в безопасности». «У вас нет недостатка в охранниках. Даже приезжие иностранцы сразу оказываются у ваших ног». Я не удержался и съязвил, о чем тут же пожалел. Кира нахмурилась и уже совсем другим тоном сказала. «Господин Левандовский наш гость и ученый. Интересуется процессом реставрации костела, и его знания истории и культуры очень помогают в моей работе. В наши дни большая редкость встретить столь образованного человека». Понятно, что это камень в мой огород. Но оправдываться было глупо, я все-таки при исполнении, а не на первом свидании. Хотя этот вариант был бы куда приятнее. Поэтому просто извинился и попрощался. Девушка проводила меня сдержанно и без обычной улыбки. По дороге домой меня не покидала мысль о том, что вся эта история с убийством так или иначе вертится вокруг Деминой, ее мастерской и, возможно, того, чем она сейчас занимается. Надо выяснить, какую ценность представляют эти витражи. Не за ними ли охотился преступник? Позже, сидя на диване с мирно урчащим Нельсоном и без аппетита жуя наскоро разогретый ужин, я в сотый раз ругал себя за несдержанность в разговоре с Кирой. Но разве ее внимание может привлечь простой, скромный следователь, живущий с одноглазым котом, когда рядом такой красавчик с актерской улыбкой и энциклопедическими знаниями? «Нет, брат Нельсон, в этом окне нам с тобой ничего не светит».